Глава 17. Я не сдержался. Выбросил вперед сжатый кулак и врезал парню в челюсть. Силу не пожалел, просто постарался не убить. Хрустнула кость, и задира отлетел метров на 8. Прокатился по коридору и едва не сшиб нескольких студентов. Я поднялся и отряхнулся. Кучерявый урод был не один, а в компании с Куликовым, еще каким-то неизвестным мне парнем и девушкой. Последняя была одета в форму служанки и держалась скованно, вжала голову в плечи и едва ли не забилась в угол. Когда задира встал, громко кряхтя и постановая, она сделала к нему шаг, но в испуге отшатнулась, стоило ему со злостью выругаться. Но то, что он выругался, можно было понять по интонации. По факту же у него получилось нечто вроде «Фах-трах-ту-гуру, дар-их-тэф-х-ща-р-смыть». Перелом челюсти — это не шутки. Все замерли. Драка 12-летнего худого мальчишки и 18-летнего дылды под 2 метра выглядела странно. Люди не знали, как реагировать. Даже Куликов открывал и закрывал рот, как рыба. Но Кучерявый не сомневался. Он активировал заклинание, и его тело полностью стало алмазным. Руки удлинились, а пальцы срослись, превращаясь в острейшие лезвия. «Внутренний тип — заклинание трансформирующего действия», — доложила Гидра. «Ваша глэ, урусев!» — прорал Кучерявый, плюясь кровью, и атаковал. Ладно, настолько тупого поступка я не ожидал. Потасовка — это одно, но чтобы пырнуть другого студента ножом, нужно быть очень одаренным. За спинами толпящихся студентов промелькнули седые волосы, блеснули стальные браслеты. Я мысленно улыбнулся и намеренно пропустил удар. Алмазное лезвие воткнулось мне в правое плечо. Брызнула кровь, футболка моментально промокла. «Отвали!» — Женя шагнул ко мне и врубил защитную сферу. Я очутился под красным полупрозрачным куполом. «Ты у меня сейчас выхватишь!» Дима присоединился и создал иллюзорный рожок мороженого, ядовито-желтого цвета. Видимо, пока у него лучше всего получалось 2 иллюзии — мороженое и водка. «Вкусно! Мое любимое! Пломбирчик!» Толпа дружно потянулась к Диме, и я приказал. «Отменяй, ты же всех отравишь!» «Но...» «Отменяй!» Дима скуксился, но деактивировал заклинание. В этот момент к нам пробился директор академии. Его глазам предстала занятная картина. Один студент со свернутой челюстью, другой с пробитым насквозь плечом, а третий готов устроить небольшой взрыв, если хоть кто-то до него дотронется. Кучерявый не заметил Алексея Анатольевича и снова напал. Алмазное лезвие взметнулось вверх, и... его перехватила каменная рука. Огромный голем выбрался из-под паркета и скрутил Кучерявого, ткнул мордой в пол. «Женя, отключи, пожалуйста, заклинание», — спокойно попросил Алексей Анатольевич. Он вгляделся в мое плечо, и его лицо слегка расслабилось. Увидел, что я уже исцелился. «Он первый начал», — буркнул Женя и поежился. Защитная сфера исчезла. «Разберемся», — вздохнул директор. «Раненых в кабинет медсестры, родителей всех участников в академию. Михаил Владимирович». Из-за угла вышел Реликтов, презрительно на меня зыркнул и повернулся к Алексею Анатольевичу, показывая, что слушает. «Доведите до сведения всех студентов, что через час в актовом зале состоится общее собрание. Занятия, которые попадают на это время, отменяются». Кабинет медсестры оказался небольшой больницей при академии. Травмпункт там тоже был. Меня осмотрели, встревоженно подцокали языком, но почти сразу отпустили. Ну а что, рана полностью затянулась, давление хоть сейчас в космос лети. А вот Кучерявый застрял там надолго. Когда я уходил, он как раз пришел с рентгена и сидел в кабинете хирурга, жалуясь на сильную боль. И вообще строил из себя самого несчастного человека в мире. «Руслан, с тобой все в порядке?» Ты весь в крови!» На выходе меня встретила мама. Она ощупала меня с ног до пят. «Кто на тебя напал? Ты знаешь, почему он это сделал? Где он?» «Но это своей тяжкой доли», — я хмыкнул. «Мам, ты же помнишь, что у меня невероятная регенерация? Да мне его алмазное лезвие, что слону зубочистка». Мама переменилась в лице, ее глаза шокированно распахнулись. «Алмазное лезвие? Да ты представляешь, что бы с тобой стало, если бы не регенерация? Разве он знал о твоих способностях, когда пытался тебя убить?» «Это и есть покушение на убийство. Я от него мокрого места не оставлю». Она с грохотом отворила дверь в больницу, но перед нею выросла водная стена. «Я начинаю сомневаться в вашей компетенции». К нам подошел Реликтов, высокомерно взглянув на маму. «А я сразу говорил Алексею Анатольевичу, что кухарки не место в академии. Здесь храм науки, а не кошеварня. Не надо мне указывать, как переживать за собственного сына». «Ваш отпрыск умудрился в первый же день устроить две потасовки. Возможно, мне стоит подсказать, как правильно воспитывать вашего сына». Реликтов издевательски изогнул левую бровь. «Не переживайте, вы сегодня встретитесь с юношей, который пострадал от рук Руслана, и его родителями. Герцоги Артемьевы уже в пути». Жизнь выкинула неплохую шутку. В академию поступил отпрыск Артемьевых. Кем он мне приходится? Двоюродным братом, законный наследник рода, в отличие от меня. Мама до боли стиснула мою ладонь, но осталась невозмутимой. «А где вы получили образование?» — деловито осведомилась она, встряхнув рыжий копной волос. «Какая разница?» — Реликтов поджал губы. «Просто любопытно, где обучают ненавидеть людей». Ее слова застали Реликтова врасплох. Он не нашелся с ответом, и пауза затянулась. «Отправляйтесь в актовый зал», — сказал он наконец. «Собрание вот-вот начнется». Мы спустились на первый этаж. Директор уже занял трибуну и вещал о том, как важно ценить друг друга и быть вежливыми. Поступай с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. «Наша недоработка заключается в том, что мы использовали для Академии стандартный кодекс и не учли, что в стенах нашего учебного заведения будут заниматься весьма неординарные студенты. Сегодня мы исправим эту ошибку. Я добавил в устав Академии 10-й пункт, который запрещает активировать заклинание без разрешения преподавателей. Отныне, если воспользуетесь магией просто потому, что так захотели, вы станете кандидатом на отчисление». Директор окинул зал внимательным взглядом. «Вопросы?» «Где вы купили такую клевую футболку?» Все рассмеялись, Алексей Анатольевич улыбнулся и пообещал. «Расскажу, если закончите семестр на отлично». Атмосфера разрядилась, студенты начали перешучиваться, и собрание закончилось на позитивной ноте. Директор попрощался и ушел. Спустя минуту маме на телефон пришло сообщение. Она вздохнула и сказала: «Нас вызывают на очную ставку с Артемьевыми». Мама была в воинственном настроении. Перепалка с Реликтовым ее сильно разозлила. Я же был спокойным и нисколько не переживал. Артемьев нарвался на неприятности. Богатая семейка его, конечно, выгородит, но мне ничего не сделает. Герцоги Артемьевы уже поджидали нас в кабинете директора. Устроились на огромном кожаном диване. Кучерявый примостился между ними и с кислой физиономией пялился на вазочку с конфетами. «А, следующий месяц будешь только мечтать о черносливе с грецким орехом». «Мария Викторовна», — представил Алексей Анатольевич. «Госпожа и господин Артемьевы». «Мы знакомы». Мама вежливо поклонилась. Можно было только представить, какая буря буйствовала у нее в душе. Но она сохранила спокойствие, идеально следуя этикету. А вот герцогиня не удосужилась соблюсти приличие. Пренебрежительно фыркнула и процедила. «Как тесен мир! Подстилка моего братца со своим ублюдком!» «Пожалуйста, без оскорблений!» — перебил Алексей Анатольевич. «Или беседа пройдет без вас?» «Моего сына покалечили. Мне кажется, я имею право присутствовать и проследить, чтобы малолетнего преступника наказали». Конфликт произошел на глазах десятков студентов. Я просил свидетелей, и все они как один говорят, что первым напал ваш сын, госпожа Артемьева. Директор развел руками. Мол, какая досада, но ваша дитятка влипла в неприятности. Он небрежно зачесал волосы назад и вздохнул. К сожалению, Руслан повелся на провокацию и ударил Олега, используя магию. Олег же устроил поножовщину. Я вынужден доложить о произошедшем в полицию. «Правильно», — прошипела герцогиня. «Пусть его отправят в детскую колонию. В таком случае я сделаю все возможное, чтобы Олега посадили в тюрьму. Ему, кажется, в прошлом месяце стукнуло 18. Будет сидеть как взрослый». Мама не пошевелилась, но создалось впечатление, что она нависла над герцогами и заняла почти все свободное пространство в кабинете. «Московская правда золотится на статьях о вашем горе. Людям нравится смотреть, как страдают аристократы». «Вы мне угрожаете?» — герцогиня приподнялась от возмущения. «Вообще-то Мария Викторовна права», — вставил Алексей Анатольевич и прокрутил стальные браслеты на запястьях. «Если дать делу ход...» Он замолчал и грустно покачал головой, показывая, насколько это будет плохо. «Собственно, поэтому я и пригласил вас на приватный разговор. Если вы договоритесь между собой, и никто не напишет заявление в полицию, то мы замнем дело. Никто не пострадает. Дети продолжат учиться, даже выговоры не получат». Герцог и герцогиня переглянулись. На маму они демонстративно не смотрели, словно ее не существовало. «Мы согласны», — неохотно выдавил герцог. «Передайте, что мы не будем выдвигать обвинения». «Согласна», — коротко бросила мама. «Вот и славно», — заключил директор и подсыпал конфет. «Ни одного леденца, ириски, жевательные конфетки и казинаки». Кучерявый, то есть Олег Артемьев, с обидой покосился на вазочку. Герцог задержался на пару слов с Алексеем Анатольевичем, а все остальные вышли из кабинета. Олег плюхнулся в кресло для посетителей и осторожно потрогал гипс на челюсти. Герцогиня же подошла вплотную к маме и со злостью выплюнула. «Угробила Гришку, теперь довольна? Его вчера к нам под ворота выбросили. Всего избитого, грязного, измученного. Он на тебя надеялся, а ты его кинула, стерва проклятая. Он твой брат. Мне он никто. Мы с ним даже не поженились. Ты его из рода выманила. Если бы не ты...» Герцогиня топнула ногой, словно маленький ребенок. «Ты его испортила. Повелся на симпатичную пис...» Мама отвесила ей звонкую пощечину. «Мне наплевать на вашу семью», — ровным голосом произнесла она. У герцогини руки затряслись от гнева. Она приложила ладонь к горящей щеке и судорожно вздохнула. Ткнув в маму пальцем, она промычала что-то невнятное и умчалась в сторону туалетов. Олег проводил ее равнодушным взглядом и не пошевелился. Я усилил слух и прислушался к тому, что происходило в кабинете директора. «Решают деньги. Сегодня 100 свидетелей, завтра ни одного», — произнес герцог. «Выгоните в зашей мелкого ублюдка, или мне придется поднять связи». «Хм, а я говорил, что в том коридоре висит камера», — задумчиво протянул Алексей Анатольевич. «Нет, кажется, забыл. Впрочем, погода это не сделает. Все равно она не работает. Во всяком случае, все так считают. Подготовка к новому учебному году — сплошная кутерьма». «К чему вы это ведете?» «Как вы думаете, сколько заинтересованных сторон в этой ситуации?» Вопросом на вопрос ответил директор. «Что за глупости? Конечно же, две. Наша семья — это отрыжка». «Ошибаетесь. Третья сторона — это Академия. Ей не нужны скандалы. Мне не нужны. Поэтому я прошу вас, не мутите воду и сохраните договоренности. Разумеется, вы свободный человек и вольны поступать, как пожелаете, но...» Зашуршал конфетный фантик. «Угощайтесь. Чернослив в шоколаде с грецким орехом. Мои любимые». «Обойдусь», — буркнул герцог. «Что «но»?» «Я обнародую запись с камеры наблюдения, которая засняла, как ваш сын пытается зарезать Руслана Звягинцева. Если бы не регенерация бедного мальчика, у Олега бы все получилось. Судя по всему, он разрубил плечевую артерию. Руслан бы истек кровью до приезда скорой. На чьей вы стороне?» «Академия безмолвна, и моя обязанность — говорить от ее лица». Я с удивлением приподнял брови. Директор-то старый лис, прикидывается добреньким и всепонимающим, а в действительности тот еще интриган. «Мам, я на минутку». «Куда?» — всполошилась мама. Я кивнул на дверь туалета, на которой был изображен черный мужской силуэт. «А, да-да, конечно». Убедившись, что она отвернулась, я проскользнул в женский туалет. Герцогиня Артемьева стояла у раковины, мыла руки и бормотала. «Так просто не оставлю, шлюха безродная!» Раздвинула ноги, чтобы купить аристократический титул. «Дура тупорылая, там у всех женщин одинаково!» А она думала, что у нее пизда золотая. Гришке голову задурила, алкоголика из него сделала. Она принялась поправлять прическу, вытащила несколько шпилек и положила на край раковины. Еще и родила ублюдыша. «Да если Кирсановы узнают, что Олег учится в одной академии с...» Она взглянула в зеркало и, увидев меня, коротко взвизгнула. «Что ты здесь делаешь? Ах ты, мелкий извращенец!» «Если будете кричать, скажу, что вы меня сюда заманили и трогали». «Что?» У нее глаза чуть из орбит не вылезли. Она заткнулась и гулко сглотнула. «Я просто хотел сказать, что в курсе о дуэлях». «О каких дуэлях?» «Между аристократами». Я улыбнулся. Когда я лежал в коме, мама мне много читала. Об аристократах тоже. Всякие забавные факты. Вы знали, что дуэли не отменили? Они до сих пор законны. О них постепенно забыли, потому что дуэли до смерти. Варварство и все такое. Но если сегодня кому-нибудь приспичит устроить дуэль, его не накажут. Можно выбрать любое оружие. А магия — это ведь тоже оружие. «Ты вызываешь меня на дуэль?» — пролепетала герцогиня и в ужасе сползла по стеночке. «Мне не нравится, что вы оскорбляете мою маму. Если вы еще раз ее обидите или сделаете какую-нибудь гадость, то я вызову Олега на дуэль». Я подошел к раковине, взял шпильку, на кончике которой блестел сапфир, и со всей силы вонзил ее в ладонь. Шпилька вышла с тыльной стороны ладони, в раковину полилась кровь. Герцогиня подпрыгнула, будто я воткнул ей шпильку в задницу. «Мое заклинание — сильная регенерация. Смотрите». Я вытащил шпильку и подставил ладонь под кран. Вода смыла кровь, и я продемонстрировал герцогине чистую кожу без единой царапинки. «Олег не сможет меня убить». В воздухе повисло непроизнесенное, а вот я его вполне. Герцогиня пробормотала. «Мы больше не тронем твою семью, ни словом, ни делом». Договорились. Я приоткрыл дверь и выглянул наружу. Мама разговаривала с герцогом и директором, Олег откинулся в кресле и, кажется, спал. Я тихонько вышел из женского туалета и громко хлопнул дверью мужского. Герцогиня присоединилась к нам спустя несколько минут. Ее глаза были покрасневшими и немного опухшими. «Рад, что недоразумение разрешилось», — произнес Алексей Анатольевич, пожав руку герцогу. «Я отправлю Руслана и Олега к психологу, чтобы такого больше не повторилось, и назначу совместное наказание в виде исправительных работ». Он мне подмигнул. «Труд объединяет. Может, к следующему месяцу вы с Олегом станете лучшими друзьями». «Наказание? Но мы же...» — скривился герцог. «Верно, мы все обсудили», — с нажимом сказал директор. «Академия не делит студентов по родословной. Провинились оба. Значит, и отрабатывать будут оба». К этому времени занятия уже закончились, а маму отпустили пораньше, так что мы поехали домой. Мама была мрачной и нервной, постоянно хмурилась и кусала губы. Я не мог понять причины ее беспокойства. Все же разрешилось. Или ее так сильно задели оскорбления герцогини Артемьевой? Все прояснилось, когда мы вышли из автобуса. «Прости, сынок», — вздохнула мама.